снег и не могла их сыскать. О, боже мой! Боже мой, что ты наделала? Ты же знаешь, как мы бедны. Как мы ужасно бедны. Какая же ты неловкая, нерадивая девочка. Ты, видно, очень мало любишь меня, когда так худо смотришь за моим добром. Это замечание огорчило меня более, нежели когда б я вынесла побои. Матушка знала меня. В сумерки, когда должно было воротиться батюшке, я по обыкновению дожидалась его в сенях. Матушка красная, сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян. Ниточка, ниточка, вот тебе пряник. Спасибо, папочка. Но чтобы ты более никогда не смела брать денег и таить от матушки их. Это дурно и стыдно, и очень нехорошо. Очень нехорошо. Папа, но ведь ты сам... Так теперь это сделалось, потому что деньги очень понадобились папе. Но я отдам, и ты можешь потом сказать, что нашла деньги. А у мамы брать стыдно. И чтоб ты вперед отнюдь не думала. А я тебе за это, если ты вперед будешь слушаться, еще пряников куплю. Пожалей маму. Мама такая больная, бедная. Она одна на нас всех работает. Ну и не плачь. Мамочка! Не плачь. И не рассказывай ничего об этом матушке. Весь вечер была я в каком-то ужасе и первый раз не смела глядеть на отца. Когда настала ночь, я не могла заснуть. Боже мой, что же будет? Неточка, Неточка, что с тобой, Неточка? Ничего, матушка. Ах ты, глупенькая девочка. До сих пор еще плачешь, когда тебе что-нибудь приснится. Матушка. Ну, полно же. Матушка. Полно. Иди спать ко мне. Иди. Экая ты бедненькая, Неточка. Да, я тебя укутаю получше. Ой. Ой, ну ты вся дрожишь. Ой-ой-ой. Ты верно будешь такая же больная, как и я. Поутру матушка пошла со двора, и отец начал меня целовать. Девочка моя умненькая. Девочка ты моя добренькая. Ангельчик, ангельчик. Папа! а я тебе за это покажу что-то очень хорошее. Ты будешь рада, очень рада. Видишь, вот этот вот ключик. Тут он вынул ключ, который у него висел на шее на черном шнурке. Отворил сундук. Он бережно вынул из него какой-то таинственный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видела. Он взял этот ящик с какой-то робостью и весь изменился. Смех исчез с лица его, которое вдруг приняло какое-то торжественное выражение. Сейчас. Наконец он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которую я до тех пор никогда не видывала. Вещь, на взгляд, очень странной формы. Он бережно, с благоговением, взял ее в руки. Вот. Смотри, Неточка. Это моя скрипка. Мой инструмент. Я уже говорил тебе, что я большой артист, что я с талантом. С талантом. Ну, потом когда-нибудь я буду играть на скрипке, и мы, наконец, все будем богаты и добьемся большого счастья. Слезы навернулись на глаза его. Он поцеловал скрипку. Я разрешаю тебе поцеловать ее. Это музыка. Да, да, музыка. Ты умное дитя. Ты доброе дитя. Давай теперь положим ее на место. Скрипка с теми же предосторожностями была уложена в ящик. Ящик был заперт и положен в сундук. Я обещаю тебе всякий раз показывать скрипку, когда ты будешь, как и теперь, умна, добра и послушна.